Жирафья география. Вдоль по жаркой Африке бегают жирафики. Наизусть жирафики знают карту Африки. Как посмотрят сверху вниз, вон Марокко, вон Тунис, Сенегал, Ангола, Ганна, Чад, Нигерия, Гвиана, Того, Ливия, Заир, Эфиопия, Алжир, Конго, Кения, Уганда, Мавритания, Руанда, Камерун, Кот-д'Ивуар, Нигер, Мозамбик, ЮАР, вон Либерия и Гамбия, вон Танзания и Замбия, Свазиленд и Сомали, Джибути, Судан, Мали. С высоты жирафьей шеи видно сразу две Гвинеи. Вот Ботсвана, вот Габон, вон Бенин, Зимбабве, вон. Если б мне могли на час шею дать жирафью, я бы выучил тот час эту географию.